Алло. Алло, кто это? А это кто? Куда я звоню? Ну, я не знаю, куда ты звонишь? Я что такую хуйню писал? Объясни мне. Ты потому что я в рот тебя ебал, понимаешь, да? Растыщешь ты, гандон, я тебя поймаю, я твою мамину маму выебу. Ты меня не поймаешь, потому что ты можешь максимум поймать-то барашка только, и все. Или овечку. Овечку, овечку, долбоёб, сука. Давай встретимся, ублюдок, блядь. И давай встретимся, записывай адрес. Адрес записывай давай уже, ну. Давай диктуй, пидорас. Петушара, записывай улицу Пушкина, блядь. Так. Дальше. Пушкина улицу записал? Улица Пушкина записал. Дальше Галдон. Дом ты рут закрой, блядь. Дом Калатушкина, блядь. Записал? Хуюшкина, долбоёб, ёбаный. Пушкина, блядь, Калатушкина. Какой Хуюшкина? Ты тупой, блядь. Всю твою поганую семью я тебе отвечаю, блядь. У тебя ебалка не сломается, нет? Блядь. Вот вы пидорасы, вот такие детки, на самом деле пидорасы, я тебе серьезно говорю, блядь. Да какой, какой пидорасы? Какой, что ты несешь, блядь, обезьянка? Иди тусуйся, нахуй. Иди резиночку толстуй. Нахуя ты не запишешь? Нет, подожди. Иди в автобусе взорвись, эй. Слышишь? Что? Иди в автобусе взорвись, или на вокзале. Сука, назад не знаешь меня, нахуя ты это пишешь, объясни мне, на какой хуй ты, блядь, ты долбоёб, что ли, сука? Я тебе уже ответил, а? Адрес сказал тебе, приезжай, блядь. Какой Калатушкин? Ты свекло натуральное, блядь. Ты улица внутри, Пушкина, сука. Дом Калатушкина. Да, хуюшкина, долбоёб, блядь, сука. Ты уже знаешь, кому ты звонишь, ебаный, блядь. Я обезьянке звоню, во-первых, ты мне звонишь, обезьянка. Да хуй ты вот это пишешь, объясни мне. Я блядь, хочу, пишу, что мне мешает, а? Что мне мешает это писать? Да ебан, давай встретимся. Нормально, Андрей, скажи мне, пидорас. Нормально. Нормально. Скажи, ебан, мне, блядь, давай Петровско-Разумовское метро, знаешь? Хуевско-Разумовское, блядь. Ты ебаный в рот, ты. А ты рифмоплёт, я какой вижу. Петровский, какой метро, ебаный в рот, блядь. Я вообще, блядь, эх. Ты Москву знаешь хоть немного? Не похуй, я дома живу. Не похуй на Москву, блядь, я дома живу. Понимаешь, ты, сука, блядь. Ты нахуя родителей забиваешь, объясни мне. Ну, потому что я твоих родителей ебал. Ну, ты, сукин сын, ебаный пидорас, блядь. Я твою маму, блядь, на спине твою. Поганого, ебаного отца, ебаный, блядь, сука, блядь. Какая есть фантазия интересная у тебя вообще, да? Я тебя найду, по-любому я тебе отвечаю. Ты сука, меня не найдешь, потому что ты кто? Пидорас, обезьяна. Обезьяна максимум банан находит, все. Так ты же натуральная обезьяна, ты же не культурная, сука, скотина. Ты же пишешь всякую хуйню, объясни мне, блядь, кто из нас это обезьяна? Я пишу, ты читаешь, ты такой же тупой. Ты читаешь то, что я пишу. Следовательно, ты тоже тупая обезьяна. Не, нахуй, объясни. Нахуй ты читаешь, нахуй ты читаешь. Не, подожди, вот бывает же смысл в чем-то, да, блядь, люди, блядь, конфликтуют там из-за чего-то. Но ты же с нехуя, сука, пишешь, ты меня знать не знаешь, ебаный, какой-то непонятный. Я тебя знаю, Хуйну, блядь, ебаный, блядь. Я тебя учил. Откуда ты меня знаешь, долбоёб? Я тебе объясню. Я когда в жопу твою маму ебал, она мне рассказывала про тебя. Да. Понял? Кто? Я говорю, когда в жопу трахал твою мать, она мне про тебя рассказывала. Ты долбоёб, я тебе отвечаю, ебаный рот. Как такие люди еще живут, объясни мне. И хорошо живут, припевающие. И давай попробуй. Ты натуральный долбоёб, ёбаный, блядь. Ты козёл, ты попробуй, блядь, меня найти, аборта, ты козёл. Ты ищак, и мать твоя ищачка. Ищачка, хуячка, ёбаный, что, сука, блядь, гандон, блядь. Тебя зовут поэт Незнайка, а тебя мне балалайка, да? Гандон конченый, я тебе отвечаю, я тебя нахуй вертел вообще всю твою поганую семью, ёбаный ты гандон, блядь. Давай встретимся, нормальный адрес, скажи, хуй с ним, я в твою ебаную Москву проеду, блядь. Адрес, так давай, Петровско-Разумовское метро, приезжай. Петровско-Разумовское, блядь, хуевское. А дальше, что, сука, блядь, у тебя, ты долбоеб, у тебя, блядь, нету номера, что ли, ебаный. Нет, ну смотри, ты приедешь, позвонишь мне, я выйду, я рядышком живу, совсем там, 2 минуты. Нахуй ты видишь, ты же с мотоцикл, ты же очкошник. И я тебе адрес очкошник. Говорю, какой очкошник? Если бы я очковал, я бы тебе адрес не сказал. Так сказал адрес, приезжай, давай. Канав, ебаный очка, хуй ты придешь, блядь, ебаный в рот, хуй ты придешь, блядь. Я нихуя никуда не придешь. Блядь. Я приду, я тебе серьезно говорю, да, я буду там, эй, давай, приходи. Да, будешь там, будешь там, хули ты, блядь. Пародируешь, блядь, пародируешь хуй, блядь. Разговаривай нормально, ебаный говно. Я нормально блядь. Разговариваю, да, как обезьянка с обезьянкой, все нормально. Да, обезьянка. Хуян, ты же, вы же в натуре, блядь, ебаный, блядь, нацисты, хуисты. Ну ты, сука, блядь, вы почему не нацисты? Ебаный. Подожди, стоп. Секунду, по факту, секунду, секунду, секунду, секунду. Почему ты называешь меня нацистом? Что? Почему ты называешь меня нацистом? А кто ты, ебаный, говорю? Ты, блядь, что подъебываешь, там что-то, блядь, не что-то, там, Кавказ, там вся хуйня. Так потому что вы обезьянки. По факту, я вас не люблю. Я вас, обезьянок, не люблю. Я обязан вас любить? Что? Я обязан любить обезьянок? С хуя ты не обязан любить, обязан, сука, хотя бы уважать, понимаешь? Хуя уважать, ли? Уважение, ты тупая, блядь, ты тупая обезьяна. За что тебя уважать? За то, что ты умеешь лезгинку танцевать? Какого хуя? Ну ты меня знать не знаешь. Мужик, да блядь, ты по дефолту ты обезьяна блядь, тупая. Блядь, алло, блядь, ты родился, ты родился и вырос тупой обезьяной. Что ты умеешь, скажи мне? Кроме продавать и танцевать лезгинку? Ничего. Кто ты такой? Какой ты вклад в науку сделал? А ты что умеешь? А ты что умеешь? Ты по факту кто такой вообще? Я великий ученый. Представляешь, незнакомым людям такие вещи, и сам у себя нихуя не представляешь по факту. Послушай, понимаешь? Я, в отличие от тебя, представитель белой расы. Так. Расы, которая создала ту цивилизацию, в которой какой ты живешь. Какой белой хуясы, белой расы? Кто вас побери? Ебаный в рот, блядь. Ты ебанутый, что ли, блядь? Нас не надо, нам не надо берить, мы по дефолту ты. Белые. Что? Мы изначально белые. Ты обезьяна, понимаешь, когда... Какие изначально белые? Ты долбоёб, что ли? Ты где такую историю читал? Объясни. Я тебе объясняю. Учил, обезьяна, пока ты ебал, пока твои родственники, а твои деды ебали овец, да, мои строили самолеты. Понимаешь, в чем разница между нами? Какие твои родственники? Какие самолеты? Хуёты, ёбаный в рот. Самолеты строили. Самолеты, хуёты, летающие, хуяющие. Весь союз. Все национальности, блядь, есть умные, есть неумные. Да что, одни русские умные, что ли? Объясни мне. Что, Кавказ, нет, не одни русские, нет, не одни русские. Но вот ты кто? Ты кто, скажи мне? Ты дагестанец, ты азербайджанец? Какая тебе разница? Кто? Для вас разницы нет. Мне блядь, разницы никакой, потому что ты просто обезьяна. Для меня ты просто обезьяна, ты не человек. Так ты точно такая же обезьяна, понимаешь? Тебе нет, разницы, нет, нет, нет, нет, нет, нет. Подожди, подожди. По факту предъяви, блядь. Вот. Вы же говорите, вы такие охуительные пацаны, да? Вот вы по факту есть что предъявить? Объясни мне. Вот и по факту реально, по факту есть что предъявить? Я тебе предъявляю по факту. Вы же, сука, я тебе знаешь, как скажу? Вы просто, блядь, вот это все по телевизору, вот это хуйня. Вам больше некого показывать. По факту, блядь, сколько преступлений русские делают? Почему не показывают? Объясни показывают, мне. Показывают. Но русские не взрывают вокзалы. Хуй, а обезьяны взрывают вокзалы. Алло, алло, слышишь? Черный, алло, показывают. Вам черный. Же выгодна эта вся хуйня, слышь? Выгодна, подожди, понимаете? Подожди, подожди. Травливают. Ты обезьяна, что? Которая взрывает автобусы, вокзалы и остальную хуйню, откуда потому что ты... ты знаешь, ебаный ты долбоёб? Я, блядь, обыкновенный, блядь, человек. Ты, блядь, нет, ты не обыкновенный ты человек, блядь. Ты обезьяна. Ты долбоёб, ты понимаешь? Ты просто выводишь человека на эмоции и пиздец. Вы не и понимаете, пиздец, просто, конечно, просто, пиздец этому человеку, пиздец. Иди, слышь, иди успокойся, лезгинку потанцуй. Тебе легче станет. Не, хуинку, я лезгинку на твоем еблище станцую. Еблище, хуище, ну да, давай. Лезгинку станцую, это будет пиздец, блядь. Белая раса, хуяса вы, блядь, долбоёб ебаный. Вы, блядь, сука, всех, блядь, в одну кучу сваливаете, вы даже... Так, слушай, понятие, если ты такой молодец, алло, слышь, обезьяна, если ты такой молодец, живи в своем ауле, нахуй ты приезжаешь ко мне домой, блядь, пидор. А куда приезжай, где, куда я приезжаю, ты хоть знаешь, где я нахожусь вообще? Да мне похуй, где ты находишься, твои братья и сестры, твои братья и сестры приезжают ко мне домой. Я за себя отвечаю, какого хуя ты, почему ты меня кому-то равняешь, объясни мне. Потому что ты являешься частью, секунду, секунду, ты являешься частью этого этноса. Ты его часть, ты не можешь себя отделить. Я отвечаю уже за всех, ты за всех русских, подожди, ты за всех русских отвечаешь. Ну, за большинство. Какой хуй большинство? Отвечаешь за педофилов, блядь, пидорасов. Значит, получается, что ты тоже пидорас, да? Вот война, возьми война, были, блядь, кто там, власовцы же били, да? Вот я историю нормально знаю. Были власовцы, да. Что пиздец, все фашисты, что ли, блядь? Ну, не все, но часть предателей. А слышишь, а если говорить о черных, так они первыми сдали, блядь, всех нахуй. Крысы ебаные. Ты думаешь, почему их депортировали? Почему крысы? Ты же, блядь, Подожди, у тебя кавказцев нету, хотя бы хуй с ним друзья, да, какой ты, кому ты можешь быть нормальный друг, у тебя, наверное, друзей, вообще ты, блядь, драчила, блядь, по-любому, блядь, это хуй с ним, ну, тебе объясню, у тебя, неужели у тебя знакомых нету кавказцев, тебе не сильно вообще элементарно ближе. Есть нормальные, но это армяне и грузины. Ну? Не какие-нибудь там кабардинцы, ингуши, чеченцы. Разные вообще. Подожди, вот ты за Чечню говоришь. Да, давай за Чечню поговорим. Давай. Что там русские натворили? Какого хуя туда полезли? Объясни мне. Там погибали молодые пацаны. Какого хуя вы туда полезли? Объясни мне. Вы, потому что там были террористы. Подожди, блядь. Теперь послушай меня. Ельцин долбоёб дал независимость, так? Так. Берите сколько хотите, блядь. Правильно? Так. А какого хуя тогда туда было? Они решили тогда тоже независимую республику сделать. Все заебись, блядь. Нахуй туда было лезть. Объясни. И, блядь, создали конфликт. Разъебали, блядь, теперь всю эту хуйню. И теперь туда же бабки вбухиваете. И всякую хуйню пиздите. Кормили Кавказ, хуяз и так далее. Это все. Но ведь штука, это правда, блядь. Так. Кормят же Кавказ. Кормят. Кавказ нихуя не приносит, только получает. А другие республики, подожди, а другие республики России не кормят, блядь. А в других русские, они черножопые живут. В других республиках русские. Какая люди, разница? Белые, там тоже люди, огромные. Вы, блядь, вы, сука, захлебнетесь в этом ебаном нацизме. Я вам отвечаю, вы, блядь, вы просто... Вы сами, блядь, вырождаетесь, понимаете? Вот это... Вот, ага. И это да, повод, вот, это спорю, повод любить обезьян. Подожди, послушай меня, пожалуйста, послушай меня. Мы вроде более-менее сейчас разговариваем. Я понимаю, что вся эта хуйда, вот и мне написал, блядь. Это все, блядь, специально же вы выводите, блядь. Конечно. Я понимаю, но... По факту, по большому, смотри, ты смотри, вы, блядь, вы вырождаетесь как нация, понимаете? И вы завидуете просто то, что есть нормальные люди с нормальными понятиями, блядь. Вот еще не более... Люди, которые верят в Аллаха, люди, которые верят Аллаха, нормальными быть не могут. Все, кто, при чем тут Аллах, нет, кто там, при блядь, том, верит, что у вас там половина людей, верит, блядь, половина верит, людей, блядь, которые у вас там есть, боятся, бабы боятся общаться с мужиками, потому что это харам. Это нет, просто подожди, пиздец. Подожди, а значит, хорошо, ладно, хуй с ним. За то, чтобы они, значит, они ебались направо-налево, это нормально, да? Послушай, общаться с человеком, это не значит с ним трахаться. Но у вас настолько ебанутые правила, ну, вы настолько конченые. Менталитет в России, ебанутый. Нет, это у вас, это у вас. Послушай, вот именно, смотри, это конфликт культур. Окей, хорошо, давай будем говорить по-честному. Я не считаю, что раса имеет какое-то значение. Значение имеет культура. Ваша культура-шмультура предполагает то, что не предполагает наша культура. Поэтому и возникают эти конфликты. Поэтому, ребята, сидите в своих маленьких республиках, ебитесь со своими овцами, со своими страшными тёлками, и не лезьте сюда. Я, знаешь, как тебе за эту систему скажу? Вот ребята кавказцы, которые приезжают в Москву, да, я как-то нормальную передачу смотрел в Ютубе, там один Карачаевец, то ли Гузин, знаешь, как Путину задвинул? Вот, к примеру, блядь, люди приезжают, да, вот говорите, в чужой монастырь со своим уставом, да, там, хуйня не лезет. Да, ну, сука, у вас же в натуре нет устава, блядь. Вот это устава, ты так там, думаешь. Вам же всем это... похуй. Послушай, вам то, же... что тебе, не, как? То, что тебе устав, кажется, подожди, что устава нету, не значит, что ты можешь пытаться насаждать свой. Твой устав, он может работать только в твоем... Вот если нету нормальных понятий... Если нет, это в твоем понимании хуй, нормальных хуй, нету. Хуй, алло, обезьяна, на молодежь, это ты посмотри, так думаешь. Половина пидорастов каких-то непонятных, понимаешь, блядь, у вас молодые пацаны во что приводят? Вы только же можете пиздеть, вот интернет... Ну а вы можете пиздеть, только броски вот, делать через того, бедро, согласен? И все. Вы же только в спорте что-то можете, потому что мозгов нету. Звери, обезьяны. Нет, знаешь как, да нет, дорогой мой, вот это, знаешь, это политика вот эта двойная, да, вот то, что, блядь, когда наши пацаны золото зарабатывают, да, золото, вы тогда говорите, россияне, блядь, да, а вот когда конфликт происходит, или, блядь, какая-то хуйня, да, там, блядь, вышел там один-один, случайно, блядь, ударил. Случайно, вот именно, да, вот именно, ты говоришь, что это убил, случайно. Блядь, убил, это не случайность, блядь, Кавказе, это закономерность, хуйня, да? Обезьяна, это закономерность. Вот в чем проблема. И не знаю, кто-то, может быть, воспринимает вот этих чурок как россиян, но чурки, они есть чурки. Это, я тебе говорю, вы как-нибудь захлебнетесь со всей вот этой хуйней. Да, да, да, да, да. Ты, главное, овцу-то выеби, слышишь? Я вам отвечаю, овцу выеби, лезгинку станцуй, чтобы легче ну, стало вот, тебе. Овцу выеби, это же твой реальный уровень, понимаешь? У тебя ну, же культура. Уровень, блядь, слышь, того. Ты ж культурный? Культурный, а иди танцуй лезгинку. Подожди, вот какая культура? Твоя какая культура? Объясни мне, что у тебя за культура? Расскажи хоть тебе... что-то про свою культуру. Моя, моя культура, это великие поэты и ученые. Вот что моя культура. Какие нахуй поэты? Какие? Вот хотя бы пример поэтов скажи. Вот именно кто? Пушкин, русский был? По крови русский был, блядь? Хорошо. А Достоевского тебе недостаточно? Хорошо. А вот теперь ты, подожди, стоп. Подожди, дорогой. Ваше же правительство чмирило этих, блядь, писателей, блядь, расстреливало. Я не буду, послушай. Вся хуйня, да? Будет очень тупо перечислять всех великих русских поэтов и ученых. А вот давай сделаем так. Что, ты, подожди. Какое отношение ты имеешь к тем вот русским поэтам? Да, вот ты, ебаный, я тебе объясню, какое. И они русские, какое? И я русский. И они белые, и я белый. И у нас много ты общего. Напиши, ты напиши что-нибудь, блядь. Эти люди жили 200 там лет назад, да, к примеру. Ты хоть что-то напиши. Где да, сейчас? Они сделали вклад. Где вот, подожди. Ладно, пусть 200 лет назад жили поэты. Вот где сейчас, покажи мне сейчас русского, блядь, писателя. Скажи мне современный русский писатель-поэт какой-нибудь. Ну, если ты вообще, ну, как бы рубишь в литературе, если ты читаешь книги, то есть много достаточно хороших авторов. Мне я лично... Я читаю книги, я читаю, мне нравится литература. Я читаю на данный момент книги, блядь. А что ты сейчас читаешь? Интересные. Какие? Вот что ты сейчас читаешь? Какая тебе разница, что я сейчас читаю? Я ну, читаю, ты, блядь, ты или говоришь, что ты читаешь, или ты пиздобол? Я могу, я, к примеру, Пелевина книжку одну прочитал. Ну, а Пелевин, чем тебе не русский автор, скажи мне? Автор? Автор. Пишет? Пишет. Все в порядке, не 200 лет. А вот теперь ты, обезьяна, ну, а назови кроме, мне стоп. Вот, например, я люблю там что-то такое, да, непонятное. Да, мне нравится вот это, потому что назови это, блядь, мне хотя бы одного великого... Ну, у вас вот помимо, у вас никого нету в данный момент, понимаешь? Стоп, вот, стоп, никого нету. Стоп. Вот, их много. Исключение, да, и все. Послушай, еще раз говорю, их много. Ты мне назови хотя бы одного, который жил 200 лет назад или сейчас живет, вашего чурковского ученого, поета. Ну, ты или никого там... не знаешь, ебаный в рот. Так и потому что их не нету, потому никого что все, чем занимались ваши предки, это ебля овец, и все. Вы больше ничего не умеете. А что ты занимаешься, алкаш ебаный, бля? Вы только бухали всегда. Замечательно, замечательно. Лучшее оправдание. Понимаешь, 200 лет. А что? Вы же в натуре вырожденцы ебаные, алкаши, понимаешь? Мы вырожденцы запустили в космос ракеты. Мы вырожденцы человека выпустили в космос открытый. Подожди, дорогой. Так это весь Союз запускал, блядь. Весь Союз, да, и главным в этом был кто? Королёв. Союз были кавказцы, блядь. Нет, и в основном евреи все были, чтоб ты знал. Правильно? Дружище, но это не были чеченцы. Правильно? Алло, это не были чеченцы. Они не были русские, да, раз уж на то пошло. Они не были русские, правильно? Правильно, а сейчас они внезапно стали русскими, что ли? Нет, ты сказал, что у тебя есть какие-то великие деятели культуры, науки или медицины, например. Хотя бы одного есть чеченца. Деятели культуры. Вот, к примеру, кавказцев возьми, да, я... Нет, стоп, чеченцев. Чеченцев, вот, Чичей. Еще такой Гергиев, ты знаешь Гергиев? Он же не русский, правильно? Да, но он и не чеченец. Ну, какая разница? Может, огромная, да? Огромная. Я тебе сказал, что есть нормальные кавказцы. Это армяне и грузины. А вот эта шваль, этот мусор ебаный, который ингуши, кабардинцы, чеченцы, вот эта вся параша, блядь. Это зачем просто мусор, нахуй. Зачем ты обобщаешь, ебаный ты долбоеб, блядь? Какого хуя ты обобщаешь? Кабардинцы там, чеченцы. Да это потому, там, что один ты... хуй. Потому что вы знаешь, все... Ты отвечаешь за целые народы, ебаный грудь. Целый вот народ. Потому что целые народы, все, блядь, чем занимались эти целые народы... Знаешь. Послушай, все, чем занимались эти целые народы, это ебля овец. И все. Вы больше нихуя не умеете. Только ебать овец. Ну а потому что, а что ты еще можешь? Ну, назови мне поэта великого, или ученого, или медика. Так нету его, потому что некогда лечить людей или писать поэмы, когда ты ебешь овец. А вот зато кидать с прогиба ты умеешь. Там были и медики, были. Да. Назови хотя бы одну фамилию. Одну фамилию назови. Фамилию назови, пидорас. И фамилию, были, блядь, сука, просто, назвал вам меня быстро. Вот эта вся хуйня. Назови фамилию. Понимаешь? Назови фамилию. Да ты не знаешь их. Вот так и фамилии, ты не знаешь, ты потому не что знаешь, их нет. Так все, бабы в рот. Вас 140 миллионов, ёб твою мать. Ты что, а вас миллион. Нам, блядь, миллион ёбарь овец. 3 миллиона нету, понимаешь? Даже миллиона нету, может быть, каких-то народов. Там 500 тысяч народ, представляешь? Вас 140 миллионов, естественно, блядь. У вас и, блядь, и поэты, вот и эти. Вот именно, поэтому... Это несоразмерно, не понимаешь? Конечно, несоразмерно, блядь. Именно, и, поэтому, знай... Давай знаешь как, подожди, это ваша проблема. Вы раз допустили такую хуйню, что, блядь, вас 140 миллионов, а тут даже миллиона не набирается, блядь. И вас, блядь, дрючат, блядь, где того миллиона не набирается. Дрючат, кто там дрючат? Послушай, эти эпизодические стычки, это не дрючат. А где логика? Почему вы не можете навести порядок? Объясни мне, блядь. Ты предлагаешь устроить геноцид? Виноваты, это может быть не мы с вами, может быть власти ебаные виноваты, ебаные ты долбоеб, блядь. Нет, какого стоп, хуя ты винишь, подожди. Это же спокусительство этих ебаных властей, стоп, правильно? Стоп. Давай сейчас не будем искать третьего виноватого. Стоп. Ты мне так и не назвал почему? Ни одной а фамилии. Почему нет? Вот подожди. Вы говорите хачи, хуячи, таджики, манджики. А те же таджики, подожди, а почему они три? Почему? Где вот миграция, миграционный контроль, вот эта вся хуйня? Почему это никто не следит? Это же значит, кому-то выгодно, блядь, правильно? Конечно, но так таджики, послушай, таджики, в отличие от чеченцев, свое место знают. Таджики не бьют на улицах людей, таджики не режут таджики, никого. Потому что, блядь, знаешь, что если они выебнутся, их нахуй выпизят. А чеченец, блядь, что он нормальный? А чеченец охуевший, блядь. Конечно. Воевали, убивали маленьких детей в Чечне, и сейчас выебываетесь, понимаешь, блядь? Там это таджики, вы выебываетесь? Вот, подожди, вот к тебе, к примеру, пришли, вот ты представь, ты живешь... русская деревня там, да, вот и к тебе пришли чеченцы и начали насаждать свои порядки. То же самое было там, давно русские, понимаешь, ты, блядь, ты что не понимаешь элементарных вещей? Понимаю, а вот только людям ты... пришли люди с автоматами правильно. И начали насаждать так, свой слышь... порядок. Ты не забывай, что вас миллион. Ты сам сказал, что вас еле миллион. А русских 140. Ты помни, ты свое место знай, обезьяна. Место свое запомни, блядь. Подожди, кто здесь подожди, рулит? Русские знает. Рулят, а вы, блядь, сосете за углом. Нам определил, объясни мне. Если вы нихуя не можете порядок навести, значит, блядь, это как это, блядь? Право выживать сильнейший, правильно? Ну или нет, как? Неправильно. Умнейший. А почему не прав? А как? Ну, блядь, раз у нас и... есть и сила, если мы, блядь, свои силы действуем, значит, мы выживаем так, как мы можем, блядь. Так почему выживайте у себя в аулах, где вы там, в горах, там же выживаете, чего вы, блядь, где, цивилизацию а где лезете? Написано это у себя, объясни мне, где написано у себя? Ну так почему, подожди, блядь, ты же, подожди, это секунду, подожди, ты это, сам, ты согласился. Это, может, гетто, хуетто создадите еще или что? Ну, вообще хорошая идея. Я бы создал отдельное гетто для чичей, да. Которые бы там плясали свою лезгинку и ебали бы друг друга в жопу. Ты же согласился. Так вот, блядь. Ваше же ебаное правительство и виновато, понимаешь, бля? А ты вину, блядь, на отдельных каких-то гондонов, блядь, да, действительно, вот бывает, блядь, подожди. Действительно, вот хочу, вот как вы говорите, вот единицы, вот эти, которые, блядь, мутят, да, а потом вы это выставляете, блядь, и ваши же ебаные СМИ вот это все преподносят, понимаешь, блядь? Стоп. Ты согласился с тем, что присутствует конфликт культур, правильно? Русской и... Безусловно, это разные, блядь, ну так и оставь, послушай, или оставь разная свои культура. Правила, оставь свою культуру у себя на земле, у тебя есть земля, там и танцуй лезгинку. Так у вас нет культуры, нет у вас культуры, это ты так думаешь, это ты так думаешь, дорогой. С обезьяньим мозгом. Ну, обезьяне, хуя не мозгом, объясни мне, вот какая у вас культура, в чем ваша культура, ты посмотри, как ваши женщины себя ведут, ебаные, они прыгают, хуй знает, еще на кого-то они прыгают, блядь. Объясни мне, прыгает, вот, ваша молодежь, да, девочка 12 раз ебутся, блядь, за хуй, за бутылку, блядь, хуйни какой-нибудь, там, я не знаю, там, семерка, Балтика, или какая-то чушь вот эта, да, вот, блядь, я же знаю, я же, блядь, жил в России, правильно? Так, дружище, если вам дают какие-то шмары, это не значит, что вы охуенные пацаны, это значит, что вам дают шмары, да, и все. Я тебе говорю, что я охуенный пацан, вот вы, это не в этом дело, блядь. Вы же если реально не можете не следить ни за своими женщинами, блядь, ни за своими законами, блядь, не можете у себя так же дома, у нас дома, другие блядь, правила, алло. Миллионов, блядь. У нас другие что? Правила, которые не соответствуют вашим. А у вас другие правила не наводить порядок, что ли? Или какие у вас? Нет, у нас просто другой порядок, который вам... не ставить своих женщин на место, правильно? Вот именно, вам, архаичным... У вас другие правила... Послушай. У вас пидорасы ходят по улицам, и вам заебись, правильно? А что плохого в пидорасах? Скажи мне, что плохого в пидорасах? А что плохого? Нет, а ты мне аргумент приведи. А слушай, а может ты тоже этот любитель, да? Вот. Ну просто если бы ты знал вообще, кто такие пидорасы, да, и что, например, благодаря только пидорасам ты сейчас используешь компьютер, мразь ты тупорылая, ты бы, наверное, поменял свое мнение и отношение к пидорам. И значит теперь пиздец, вот, да, сейчас будем приводить, давай памятник им поставим, блядь, в центре Москвы, как вот символ вот этого всего, ебаный ты в рот, блядь. Ну, хуй с ним, компьютер, а чё, а спит, хуй, вот это все, понимаешь, блядь, вот ты тоже, блядь, ты, сука, вот ты дебил, блядь, ты сам себе противоречишь. Ну, ты сам себе, слушай, нет, противоречишь, тебе. Нет прямой зависимости, что? Нет прямой зависимости между наличием геев и спидом. Есть хорошие средства контрацепции, хотя, да, я согласен, что пидоры, у них повышенный риск заразиться спидом, но, послушай, то есть ты хочешь сказать... Это против... Ты хочешь сказать, что среди чеченцев нету пидоров? У меня есть видео, где чеченец сосет член. Да везде есть, вот, ебаный, ну рот, только у нас за это ну нужно, так... сука, вздернуть человека, понимаешь, ты знал, ты его, а сука, ты пойми, если это, ты будешь вздергивать пидоров, послушай, если ты будешь вздергивать пидоров, от этого пидоров меньше не станет. Пидоры были и будут. Просто ты, обезьянка тупая, необразованная, не знаешь таких простых вещей. Поэтому ты будешь вздергивать. Пожалуйста, вздергивай своих у себя на земле. Значит, ты, блядь, ты здесь, ты... пиздец, как у Люмни, да, ты у нас не обезьянка. Да. Ты такая же, сука, тупорылая обезьяна, вот нет, как ты, блядь, оскорбляешь других. Я не оскорбляю, я констатирую факт. Подожди.